Глава вторая. Разговоры. Минута молчания последовала после этих слов лейтенанта Мидли. Нэнси первая прервала ее. «Вы заставили нас содрогаться от ужаса, лейтенант. Слушая ваш рассказ, невольно сравниваешь его с главой одного из тех страшных романов, которые, кажется, пишутся только для того, чтобы лишать сна и покоя людей с расстроенными нервами». Эллен громко рассмеялась. Да будет вам известно, что она смеялась над чем угодно, только бы представился случай. «Может быть, и эта часть романа?» — спросила она лейтенанта Мидли. «Находятся люди, которые считают, будто вы пишете и печатаетесь, и что, по крайней мере, два журнала обязаны вам своим процветанием». «Это слишком лестно для меня», — возразил Мидли. «К сожалению, я не обладаю таким дарованием. Но каждое слово только что услышанного вами рассказа соответствует истине». «И я ручаюсь за это», — проговорил лейтенант Скелли. «Впрочем, не желаете ли спросить об этом доктора Дьеданне?» — добавил он, указывая на новое лицо, приближающееся к группе. «Быть может, этот француз внушит вам большее доверие». «В чем дело?» — быстро подхватил доктор, любезно раскланиваясь с дамами и нацепив на нос большие черепаховые очки. «Разговор шел о нападении близ Бенариса, доктор. Вы участвовали в этой экспедиции?» Проявили незаурядную храбрость. Помните, как вы столб приняли за индуса и даже связали его?» В ответ раздался смех, который был поддержан и доктором. «Да-да, так и было», — подтвердил он. «Ну разве я виноват в том, что близорук?» И он повторил во всех подробностях рассказ лейтенанта Мидли. «Теперь», — подхватил офицер по имени Стюарт, «мы тщетно стараемся придумать новую ловушку, в которую удалось бы заманить этих разбойников». «В одно прекрасное время нам придется принять вид скал, носорогов или обезьян, чтобы застать их врасплох», — сострил доктор. Эллен громко захохотала. «Действительно, доктор, костюм обезьяны как никому подходит вашей фигуре». «Вы очень добры, мисс», — дружелюбно ответил доктор. К разговаривающим подошли лакеи с подносами. Молодежь дружно набросилась на закуску. «Я очень люблю сандвичи», — объясняла Нэнси. «Что касается меня, — сказала Джейн, — то я больше всего на свете люблю шампанское». И она взяла бокал холодного вина, наполненный до краев. «У меня на это есть уважительные причины. Во-первых, оно очень вкусное. И, во-вторых, мои друзья уверяют, что оно придает мне остроумие и веселость. Не буду спорить. Может быть, они ошибаются, но верить им для меня большое удовольствие». Джейн бойко осушила бокал и прибавила, скромно опустив глаза. «Это для начала». Эллен заметила. «Превосходный ром. Я готова поручиться, что это настоящий ямайский, и ему никак не меньше 12 лет». «Я считаю, что и шампанское недурно», — заговорила, щелкнув языком, Джейн. «Однако трудно судить безошибочно, выпив так мало». И, подозвав лакея, она взяла с подноса второй бокал, который не замедлила осушить, подобно первому. «Мисс Ловель», — обратился к ней Стюарт, — «вы должны скушать парочку сандвичей, и тогда, без сомнения, шампанское еще больше понравится вам». «Вы правы», — ответила Джейн. «Я немедленно последую вашему совету». Потом, обратившись к лакею, прибавила. «Еще сандвичей». «А мне еще рому», — приказала Эллен. «Он превосходен». В течение последних минут доктор Дьеданне то и дело менялся в лице. На его подвижной физиономии поочередно появлялись то изумление, то страх и беспокойство, то неудовольствие. Наконец, не в силах сдерживать дольше своего волнения, он воскликнул, подняв руки к небу и потрясая ими в воздухе, подобно трагику провинциального театра. «Что вы делаете, несчастные молодые девушки?» «Ничего особенного, доктор», — отвечали англичанки. «Едим и пьем». «Это я вижу. Но вы, наверное, не хотите подумать...» «О чем, доктор?» «О том, что вы неминуемо подвергаете расстройству свой желудок». «Напрасно тревожитесь, доктор», — отвечала Нэнси с набитым ртом. «Это очень легкая пища». «Действительно, очень легкая», — поддержала подругу Джейн. «Сандвичи? Легкая пища?» — возмутился озадаченный доктор. «Помилуйте, да это хуже свинца». «Шампанского», — обратилась Джейн к проходившему мимо лакею. «Как видите, мы их запиваем», — прибавила Эллен. «Отлично вижу, что вы запиваете. Как мне не видеть этого? Но подобная неумеренность в пище равна самоубийству», — добавил доктор. Молодые девушки ответили доктору дружным смехом. Гораздо приятнее всяких докторских рекомендаций им казались вкусные сандвичи. Лейтенант Мидли ответил за них. «Напрасно опасаетесь, любезный доктор, за моих хорошеньких соотечественниц. Когда вы пообживетесь в нашей среде, привыкнете к нашему образу жизни, вы увидите, что сандвичи для нас – простая приправа, и что наши молодые девушки пьют ром, шампанское, мадеру, точно так же, как у вас во Франции пьют прохладительные напитки». «Но ведь это крайне опасно!» «Ну и что из этого, доктор?» — вмешалась в разговор Эллен. «Ведь вы нас вылечите!» «Нет!» — с живостью возразил Дидоне. «Никогда в жизни я не стану вас лечить. Предупреждаю всех, кто заболеет, на меня не рассчитывайте!» «Тогда где же вы найдете пациентов?» — с громким смехом спросила Эллен. «Среди людей благоразумных, которые не подвергают себя бесцельной неосторожности». «Ладно, доктор, но посоветуйте, что пить, когда чувствуешь сильную жажду?» «Прохладительные напитки». «Я полностью согласна с вами, доктор», — воскликнула Нэнси, взяв с подноса, который держал перед ней лакей, бутылку замороженного шампанского и наполняя свой бокал. «Я намерена исполнить предписание врача». Под общий смех она осушила налитый бокал. Джейн последовала ее примеру. «Вы неисправимы», — ворчал Дидоне. В этот момент с лестницы спустился лорд Синглтон, отдавая последние приказания слугам. «Несите для дам сандвичи, страсбургские пироги и шампанское, и еще нагретый кларет и холодный портвейн». Доктор, отделившись от группы молодых людей, направился к губернатору. «Милорд, милорд!» — обратился он к нему с мольбой в голосе. «Не грех ли вам отдавать подобные приказания? Вы же убьете молодых девушек!» «Махните на все рукой, любезный доктор», — улыбнувшись, ответил лорд Синглтон. «Ваши опасения напрасны. Успокойтесь». «Конечно, мне все равно», — проговорил с досадой доктор. «Пусть их задушат эти сандвичи. Черт знает, что такое». В то время как доктор высказывал свое возмущение, лорд Синглтон обратился к молодым офицерам, которые продолжали беседовать с англичанками. «Господа, не знаете ли вы, где сэр Джон Малькольм?» «Я пока не видал его», — ответил Мидли. «А я точно знаю, что сейчас его здесь нет», — добавил Скелли. «Надо думать», — заметил губернатор, — «какое-то дело задержало его». «Вполне возможно, милорд», — ответил Мидли. В это время на мраморном крыльце показался младший сын Джона Малькольма с Эвой и Марией Бюртель. Лорд Синглтон впервые заметил его. «А вот и сэр Эдуард. Он знает, где сэр Джон». И губернатор пошел навстречу молодым девушкам и их кавалеру. «Смею засвидетельствовать вам мое глубокое почтение, милорд», — начал Эдуард, поклонившись губернатору. «Добрый вечер, любезный сэр Эдуард», — сказал губернатор и, ответив на приветствие молодых девушек, продолжал. «Я был заранее уверен и не ошибся, что мисс Мария и мисс Эва будут самыми заметными цветами моего праздничного букета». «Остерегайтесь, милорд», — заметила Эва. «Остерегаться? Чего? Ведь мы можем поверить вам на слово». «Но скажите, сэр Эдуард, разве я не прав?» «Сто раз правы, милорд», — воскликнул Эдуард. Эва слегка ударила веером по его пальцам. «Надеюсь, что и сэр Джон прибыл с вами?» — спросил губернатор. «Нет, милорд,